Двое дедов стояли на вытяжку рядом со своими койками, одетые по всей форме и застегнутые на все положенные пуговички. «Почему не в коридоре?» «А мы так поняли, что построение тута», — пробасил черный от загара Казарян. «Не тута, а тама, на выход». Комбат протопал обратно, а солдаты покорно вышли из кубрика и заняли свое место в строю. Батраков часто заморгал, не понимая, как за несколько секунд можно одеться. Ведь они только что лежали пластом и, казалось бы, не собирались подрываться сегодня вообще. У стойла Хрякова была отчаянная сухость во рту после вчерашних посиделок с главой района Шпындрюком. Протопоп Архипович вчерась был в прекрасном настроении, много пил, много ел и перемежал салатики пошлыми анекдотами под тупое хихиканье своей супруги. Подполковник все это терпеливо переносил, тем более, что жрачка и выпивка у Шпындрюка никогда плохой не была. А вчера глава местной администрации праздновал осуждение одного очень наглого ракетера, с которым ему невольно приходилось делить полномочия в управлении райцентром Чернодырья. Теперь его власть на вверенной ему территории становилась абсолютной. Больше мешать ему царствовать здесь не мог никто. Авторитетов не осталось. Радуясь такому значительному в его жизни событию, протопоп Архипович не жалел ни водки, ни закуски. Глава администрации не был бы самим собою, если бы пригласил подполковника только для того, чтобы выразить ему благодарность за участие личного состава батальона в задержании того самого ракетира, а он уже придумал новую задачу. Точнее, придумал он ее давно, а сейчас наступила пора осуществить желаемое. Кроме конюшни, где Шпындрюк держал 15 лошадей, теперь он решил обзавестись еще и свинарником. Строительство данного объекта было начато местными алкашами, но, к сожалению, застопорилось после того, как вскрылись факты вопиющего воровства стройматериалов. Если нанимать нормальных мужиков, то это дорого. Поэтому, не жалея водки, маленький и лысенький протопоп наполнял раз за разом стопку огромного комбата, разводя бодягу вокруг своей идейки по воспроизводству высококлассных свиней. «Ну, начнем с того, что выпишем производителя и матку хорошую. Ну, дело пойдет на 101%. «Так у вас уже вроде бы есть свинарник», — не понимал комбат. «Да есть-то есть», — соглашался Шпындрюк. «Но то ж кооперативное, а это мое будет. Хочу развести, понимаешь, и чтобы под Новый год там, на день рождения, юбилейчик какой, ну, всегда свои поросята были. Ведь ты не поверишь, я, хозяин всего района, вынужден каждый раз посылать человека и объяснять каждому встречному поперечному, зачем мне этот поросенок нужен». «Неужели так и не принесут?» Комбат засунул в рот блин с черной икрой. «Да принеси-то принесут, но ты понимаешь, как обидно. Все время я в попрошайках». Мягкие холеные ручки переплели пальчики на животе. «Вроде как и положено. Не по закону, конечно, положено, а так, понимаешь, по старым русским традициям. И в то же время свербит меня. Вот есть у меня лошади. Сел я на эту лошадь и поехал. И никого не спрашиваю. Никому никаких ответов не держу. Все-таки свое оно свое. А когда тебе люди со всех углов несут, знаешь...» Шпындрюк хлопнул Петра Валерьевича по мясистому плечу. — Это не то. — Ладно, — бурчал комбат. — А что надо-то? Ты уж не юли, говори. Да выделил бы солдатиков, а то как-то вот с алкашами-то этими сладу нет. Твои ж все-таки молодые, чего им там? Пожрать? Пожрать я дам. Пусть тут живут, угол есть. Где тут? Комбат часто заморгал. Чего, прям в доме, что ли, поселишь? Смеешься. Я про свинарник говорю. Стены подняли под крышу в одном уголочке. Пусть там и живут. Тряпки натянут, вот тебе и полупалатка, полудом. Не усмотрел. Ложить совсем не умеют. Вместо того, чтобы по периметру обвязывать, в одном месте навалили сволочи. Как было мать, не пришлось. А-а-а, согласился подполковник. Ты не забывай, что у них служба. А чё ж за служба такая, если они у тебя тут в твоих хоромах? А у Шпындрюка был неплохой особнячок. Будут с жиру-то беситься. Нет уж, пусть на воздухе. Ты когда собираешься свиней-то получать? Ой, да я уж выписал, признался Протопоп Архипович. Поэтому бы надо побыстрее. Ладно, ладно, соглашался гость, не переставая поглощать водку и деликатесы. Разглядывая сейчас своих подчиненных, комбат решил для себя задачу по выбору наиболее достойных для работы на свинарнике Шпындрюка. Будь он главой района, никогда бы никто и ни за что не заставил бы его еще и собственную скотину разводить. Ну, ладно, любовь к лошадям, предположим. Но свиньи-то, при том, что у кооператива, в который он входит, есть свинарник, есть свиньи у фермеров, так и нет. Он еще и свой собственный решил завести, да еще каких-то там производителей выписал. Хмуря брови, стойло Хряков стоял перед строем и разглядывал принадлежащий ему химвзвод. В то время как три роты батальона были призваны из-за своей большой численности решать более глобальные задачи по хозяйству, это небольшое подразделение оставалось у комбата всегда про запас на случай возникновения вот таких вот нестандартных просьб. Свинарник кому-нибудь построить или переехать кому-то надо, мебель перетащить, огород перекопать. Все эти дыры Петр Валерьевич обычно затыкал химиками. Для того, чтобы обосновать выбор кандидатуры и отправку на работу, необходимо было родить какую-нибудь причину. Этого можно, в принципе, и не делать, но так мотивация будет более весомой. Именно сейчас стойло Хряков рылся в своей голове и искал ту самую причину. За что бы зацепиться? Морщины на его лбу становились все более глубокими, а решение не приходило. Почему ему сегодня с утра еще хочется думать и быть демократическим лидером? Ведь он вполне может ткнуть пальцем в этого, этого, этого, и все. И люди пойдут выполнять поставленную задачу. Он уже выставил вверх указательный палец и, подойдя к Казаряну, наконец переставшему оправлять свой китель, хотел было ткнуть пальцем ему в грудь и сказать, чтобы он самостоятельно отобрал 5 человек для работы. Но тут комбат припомнил эпизод с воровством сантехники, которую они вместе с начальником штаба, майором Холодцом, выписывали из Самары для себя и офицерских семей в новый дом. Здесь без химиков не обошлось. Воровали не для себя, для туалета, который сам комбат приказал отремонтировать. Но воровство есть воровство, и необходимо после таких происшествий проводить воспитательную работу. Решение было принято. Так. Комбат подошел к самому здоровому солдату во взводе, Простакову. «Давай, Простаков». Затем, кто там еще был? Вот ты. Рядовой Резинкин, отозвался Виктор на комбатовское «ты». И потом, маленький у вас еще. Петр Валерьевич подошел к концу строя. Вот, вот этот вот. Рядовой Валетов, тут же отозвался Фрол. Это трое, и еще двоих. Комбат подошел к двум дембелям, которые держались друг дружки на протяжении всей службы. Давай, Сизов и ты, Ануфриев. Пойдете работничками вместе с вышеназванными, итого пять человек. Петрушевский, и я. После завтрака машину ГАЗ-66 к подъезду. Эти пятеро загружаются. Вместе с ними едет прапорщик Евздрихин. Он старший. Вопросы? Тихо. Хорошо. Без паузы произнес комбат и, напутствовав народ стандартным «далее по распорядку», удалился с этажа. Все выдохнули, сегодня только понедельник, и долбаная служба не успела пронять стойло Хрякова. В четверг, пятницу, он будет уже залетать на этаж и орать на каждого встречного поперечного, а сейчас еще ничего, в хорошем расположении духа, можно сказать. Лично зашел, попросил дедушек выйти построиться. Да, не каждый день такое случается.